точно нормально?» – пятый раз спрашивает Азамат, вертясь перед зеркалом. «Нам сегодня предстоит второй раунд переговоров. Теперь уже не при параде, так сказать, без галстука». Муж все порывался вставиться в черную водолазку и псевдокожаную куртку, но на улице, простите, под 30 градусов. И хотя в земном союзе, конечно, везде кондиционеры, желательно добраться туда, не пропотев насквозь. Так что я настояла на бежевой рубашке и вот теперь вынуждена расхлебывать последствия. «Да говорю тебе, все отлично», – не глядя повторяю я. «Не веришь мне? Иди у мамы спроси. Она тебе льстить не будет». «Да уж, твоя мама как припечатает, я из дому выходить постесняюсь», – усмехается Азамат. «Ну, ладно, буду себя уговаривать, что тебе виднее, как у вас принято в приличные места одеваться. Слушай, ну, может, хотя бы белую?» «В белой будешь как официант», – отрезаю я. «Вот уж вряд ли меня кто примет за официанта», – усмехается Азамат, снова застегивая верхнюю пуговицу, а потом опять расстегивая. «Ладно, часы надену». «Причем тут часы?» – недоумеваю я. «Для отвлечения внимания», – сообщает Азамат со знанием дела. «Хорошие часы на себя так всегда взгляд оттягивают, что человека можно и вовсе не заметить». С этими словами он открывает ларчик с часами. Их там 6 штук. Некоторое время жует губу и в итоге останавливает выбор на зеленых, под старинную бронзу, с живым экраном, где скачут птички и пролетают стрекозы. «Занятно, мирно и без китча», – резюмирует он. «Ну, все, можем идти». Я отлипаю от игрового планшета, надвигаю сандалии и выхожу, в очередной раз ощущая себя какой-то неправильной женщиной. Второй раунд переговоров проходит без эксцессов. Мы согласуем мелочи и частности. Занятие изматывающее, но дающее приятное ощущение выполненной работы и ясных перспектив. Как я и предполагала, из присутствующих мы оказываемся чуть ли не самыми одетыми. Зэсовцы понимают неформально, так же буквально, как и остальные, хоть сколько-то продвинутые работники офисов на земле. Кто в футболке, кто в шлепанцах, кто в тамлингских шелковых шароварах с бубенчиками. В кабинетах небогато мебели, разве только полочка с разномастными буками и планшетами, и полукруг из диванов в центре комнаты, и сидят на них в позе лотос, а кто и просто лежит, закинув ноги на подлокотник. Во все стороны из кабинета ведут двери, выединенные помещения и на балконы, где можно отключиться от мира и спокойно поработать, чтобы никто не отвлекал. Оценив обстановку, Азамат устраивается на ковре, прислонившись к дивану спиной, так что оказывается примерно на одном уровне с мелкими землянами. Я приземляюсь в другом углу, на пеньковом мате, вместе с парой предоставленных моим бывшим ректором сотрудников. И мы весьма продуктивно плодим решения и идеи, как из ничего создать здравоохранение. Насидевшись за день, мы с Азаматом возвращаемся пешком по вечернему городу. От фонарика при входе в земной союз отделяется самодвижущаяся лампочка и повисает над нами в воздухе, освещая тротуар. Технологичный способ сэкономить на уличном освещении и заодно снизить световое загрязнение. Из окна Тома, мимо которого мы идем, выпадает робот-уборщик, и Азамат подсаживает его обратно, как птенца в гнездо, на радость молодой хозяйки. От уличного кафе дышит холодом. Мы случайно зашли за кромку неощутимого термального купола. Азамат как-то неуверенно поглаживает меня по плечу. Зная, что это неспроста, я накрываю его руку ладонью и смотрю вопросительно. «Ты ведь вернешься со мной?» – спрашивает он якобы между делом. «А ты как думаешь?» – интересуюсь я. «Сколько же еще времени пройдет, прежде чем он поверит, что я с ним навсегда?» «Думаю, да», – осторожно говорит он. «А почему?» – отваживаюсь я. «Не хватало еще спугнуть, но любопытство, да». «Ну, у нас тоже хорошо», – неловко предполагает он. «И потом, Алик, ну и без меня тебе будет грустно». «Очень», – улыбаюсь я. «Очень, очень, очень». Он с улыбкой смотрит на меня. «Ты меня любишь. Не спрашивает он на моем родном языке, и это так внезапно, откровенно и выразительно, как никогда не бывает на всеобщем. Угадал, скалюсь я. Призовая игра. Призовая игра заводит нас в тень между домами и несколько замедляет наш путь домой. Да еще потом приходится соображать, как включить обратно летучую лампочку, которую Азамат в попыхах сжал в кулаке, чтобы не светило. Домой мы доходим несколько помятые, но счастливые. А дома нас поджидает сюрприз в лице моих бабушки с дедушкой. Как выясняется путем оттаскивания Сашки в сторонку, виновник сложившейся ситуации старейшина Унгутс, который сегодня начал свой тур по образовательным учреждениям и первым же делом попался в лапы бабушки. И как только она разобралась, кто перед ней, был представлен провести 2 спецсеминара по фольклору и поточную лекцию о Муданской лингвистической школе, а потом еще поучаствовать в круглом столе о возможной иконичности некоторых символов в мировых алфавитах. В итоге старейшина слегка осип и запросил пощады, был доставлен домой на университетской виетке, но от бабушки не отмотался. Однако здесь за него вступился Ашгихян, самоотверженно сообщив, что никогда не учил никакие языки. У бабушки произошло переключение инстинктов, и она взялась исправлять его упущение. К нашему приходу Ашгдеедимедин уже умеет читать буквы и может вкратце рассказать о себе, что его невероятно веселит. Он то и дело принимается хохотать, сбиваясь посреди слова. Бабушка после Дня Побед настроена благодушно и ободрительно кивает, сверкая заколкой в высокой прическе. «А, ну, наконец-то!» – замечает она Азамата. «Я уж думала, ты побоишься явиться и продемонстрировать, как ты все на свете позабыл». «Я до конца дней своих не забуду», – ухмыляется Азамат. «Возможно, вам уже рассказали, как мне вчера пригодилась ваша наука?» «Да-да, в красках», – приподнимает бабушка тонкую татуированную бровь. Это она так улыбается. «Ладно, не отвлекайте меня. У ученика важный период. Лиза, иди познакомь своего мужа с моим. Им будет о чем поговорить. Итак, перейдем к практической части», – сообщает она Ашгихяну, вставая и нависая над ним всем своим немаленьким ростом. Дедушка обнаруживается на кухне, где по бабушкиному указанию готовят гефильте фиш. Дедушка у нас небольшой, субтильный такой, и на фоне бабушки несколько теряется. Однако тут он в своей стихии. «А, Азамат!» – тепло улыбается он после того, как я представляю их друг другу. «Весьма наслышан. Извините, руку не пожму, я весь в рыбе». «Ничего-ничего, я небольшой приверженец этого обычая», – с облегчением заверяет Азамат. «Может быть, вам помочь? А то вы тут один, для всех стараетесь». «Что вы, я привычный», – отмахивается дедушка. «Вот если бы вы мне показали пару муданских блюд, я был бы премного благодарен. А то в моем ресторане со всего света хоть по одному блюду есть. А вот с муданга пога не завезли. Саша говорил, вы мастак». «Да, конечно, с удовольствием. Только уже, наверное, не сегодня». «А вы владелец ресторана?» «Ну, как владелец?» – усмехается дедушка. «Я основатель и повар, а бумажки ведут специально обученные люди». Азамат с завистью вздыхает. «Идеальная работа. Мне бы так». «А вы, простите, чем занимаетесь? Я что-то запамятовал», – рассеянно спрашивает дедушка. «Император планеты», – уныло сообщает Азамат. «Ах да, точно. О, это, наверное, совершенно ужасно. У меня вот жена декан, и я в ее дела не лезу. Но как она начнет о работе говорить? У меня от одного этого голова болит. Как же вы-то справляетесь?» «Ой, не говорите», – отмахивается Азамат. «Давайте лучше о кулинарии». Но разговору о кулинарии не суждено было состояться, поскольку в кухню вбегает Кир. Он несколько взъерошенный, весь сияет, глаза как прожекторы. «Я был на дне открытых дверей», — выпаливает он. «Отец, это так круто! Ты себе даже не представляешь! Это такое здание, там такие штуки и куча народу, не только земляне, но всякие разные и с глухими именами тоже. И моего возраста, и внебрачные, и детдомовцы, и все могут туда поступить, если экзамен сдадут. Представляешь, мы там с несколькими ребятами решили скооперироваться и вместе готовиться по сети, чтобы веселее было. Но главное, Кир, прерывает его эмоциональное выступление Азамат, что это у тебя на ухе? Кир многообещающе улыбается. Серьга. А что? Азамат временно теряет дар речи. «Ну-ка, дай посмотреть», – встреваю я. Кир послушно поворачивается и отодвигает волосы. «Действительно, сережка. Золотое колечко с подвесками-перышками. Довольно тонкой работы. Это, правда, не все. От сережки вдоль по контуру ушной раковины тянется цепочка татуированных узоров в том же стиле, что и перышки. Прикольно», – резюмирую я. «Но ты понимаешь, что сейчас будет, да?» Кир корчит кислую рожу и пожимает одним плечом. Мол, а что делать? Неизбежный побочный эффект. «Что ты с собой сделал?» В полном ужасе выдыхает Азамат. «Я ухо проколол. А что? У Лизы тоже проколоты. Тебя же это не смущает?» Выдает заготовленную фразу Кир. «У Лизы они от природы такие», убежденно выдает Азамат. «А ты?» То, что он собирается сказать дальше, тонет в моем хохоте. Дедушка, непонимающий по-муданжски, отворачивается от плиты. «Прикинь, дедуль!» – выдавливаю я сквозь смех. «Азамат думал, я родилась с дырками под сережки». «Ну, а как же?» «И еще сразу в белом халате», – невозмутимо дополняет дедушка и возвращается к рыбе. «Но, Лиза!» – Азамат беспомощно смотрит на меня. «Ты что, считаешь, что это нормально? А эти рисунки? Как вообще можно на себе что-то нарисовать? Кир, тебя что, мало дразнят?» «Ткани временные», замечаю я. «Да, только на 3 месяца, сказали», кивает Кир. «А что, бывает еще постоян?» Начинает Азамат и перебивает себя. «На 3 месяца? Ты понимаешь, что ты не вот прямо сейчас останешься тут? Ты до конца месяца вернешься домой со всем этим ужасом на ухе. И у Ирлика по всему телу рисунки. Но ты же считаешь, что он красивый?» – выпаливает Кир. Еще один заготовленный аргумент. «Что вы тут так кричите?» – возмущенно спрашивает заглянувшая на кухню бабушка. «Кир сделал себе татуху», – объясняю я. «Да, я видела», – не моргнув глазом, отвечает бабушка. «И что, это повод всем мешать? Бросил младшего на тещу и пошел гулять. А теперь разбудишь ребенка, вот будет красота». «Простите», – тушуется Азамат, – «но это же ты проецируешь свои закосневшие взгляды на молодое поколение. Лиза, когда уже ты сделаешь из своего варвара цивилизованного человека, который не впадает в истерику при виде серьги?» С этими словами бабушка захлопывает дверь кухни с такой силой, что весь дом подпрыгивает. «Коть, ты не обижайся только», – робко начинаю я. «Ты же знаешь бабушку. Лиза, я уже понял, что у вас тут это нормально. Но на Муданге...» «Ну, вы подождите лет 150», – замечает дедушка, не прерывая процесса. «Будет и у вас нормально. Кто-то же должен быть первым». «А можно этот кто-то будет не из моей семьи?» – упрямится Азамат. «Ну, правильно», – фыркает Кир. «Первая работающая императрица? Первый министр-хозяин леса? Первый мэр с глухим именем? И, извините, но первый некрасивый император? Это все тебя устраивает. А вот первый рисунок на ухе – это не из твоей семьи. Где логика?» Азамат смотрит на него молча, с выражением паники на лице. Потом опускает взгляд и крепко задумывается. Потом вдруг трет лицо руками и глубоко и дрожаще вздыхает. «Так», – постановляет он, – «Кир, знаешь, до чего ты меня только что чуть не довел? Я почти понял отца». Теперь выражение паники отображается на лице у Кира и, вероятно, у меня. «Нет-нет, не в том смысле, естественно. Я никогда бы от тебя не отрекся», – машет руками Азамат. «Я просто вдруг понял, что он мог чувствовать тогда, и меня это напугало. Но он складывает руки на груди, как бы помогая себе собраться с духом и принять решение. Еще больше меня напугало. Такая параллель. Профессор Гринберг права. Я отреагировал не как просвещенный человек, а скорее ближе к тому, как отреагировал мой отец. И я совершенно не хочу ему подражать. Поэтому он сжимает зубы так, что все лицо напрягается. Будем считать, что я не против. Я, правда, очень надеюсь, что ты не будешь увлекаться. И предупреждай, пожалуйста, заранее». Кир облегченно щерится и прилепляется к Азамату, неловко обхватив его руками. «Спасибо, па». Азамат недоуменно поглаживает его по голове. «Да, но я же не договорил», — вспоминает вдруг Кир, отскакивая обратно. «Нам там показывали разные отделения, на которые можно потом попасть. Конечно, я с 5 на 10 понимаю на всеобщем, но там было одно такое, что без слов понятно, называется... пластическая хирургия. Во! Па, ты себе даже не представляешь, что они там делают». «Немножко представляю», — ухмыляется Азамат. «Лиза меня просвещала в этом отношении». «Да?» — удивляется Кир. «А почему тогда ты до сих пор не обратился?» «Ну, понимаешь», — смущается Азамат. «Сначала мне не очень верилось, что действительно можно что-то сделать. Лиза мне предлагала еще на Гарнете, но... Это теперь я знаю, на что способна земная медицина. А тогда боялся только ухудшить. После же стало не до того. Тут вон на полмесяца приехать, полгода собирались. А лечение займет намного дольше, насколько я понимаю». «Ну, ладно, но ты уже здесь», – встреваю я. «И я думаю, старейшина не обидится, если ты немножко задержишься по такому поводу. Пусть не все, но хоть что-нибудь можно сделать». «Да ты знаешь», – неуверенно начинает Азамат, – «с одной стороны, я привык уже, а с другой – не все же красивые. Есть на Муданге и другие люди со шрамами, которым повезло меньше, чем мне. Мне кажется, им несколько легче живется от того, что есть я, и я такой, как я есть, и я император». «Это тебя маршал так вдохновил, что ли?» – спрашиваю я, не зная, что и чувствовать. Он скорее окончательно меня убедил. Так-то я давно уже об этом думаю. Но сама посуди. Нельзя же избавиться от стереотипа, если постоянно ему следовать. И потом, это ведь не болезнь. Со мной ничего плохого не случится от того, что я не сведу шрамы окончательно. И мне это ничем не мешает. Так что, если тебя, Лиза, это не очень смущает... Меня смущает, что ты на пляже в рубашке ходишь и боишься лишний раз кого-нибудь потрогать. Так что либо меняй отношения, либо внешность. А, ну, кстати, руки и грудь-то, может, и стоит долечить. Тут ты права. Но, как ты говоришь, не обязательно же все. Ну, ладно, пожимаю плечами. Если тебя все устраивает, пожалуйста. Мне-то, в общем, все равно, есть у тебя шрамы или нет, лишь бы ты был с собой в мире. Вот и отлично. Азамат приобнимает меня и целует в макушку. Кир закатывает глаза. И этот человек еще что-то имеет против татуировок. Мне немного страшновато, что тебе скажет Алтангирел по этому поводу, замечаю я. Алтангирел предпочел бы, чтобы я всегда был таким, как в 20 лет, отмахивается Азамат. Не только во внешности, но и в характере, и в глазах людей. А этому не бывать никогда. Даже если меня вдвое омолодят. Я изменился и рад этому, и я не хочу меняться обратно. Алтангирел, конечно, поскандалит, но в итоге он поймет. На то он и духовник, в конце концов. И я не для того перевыбирал Бармол, чтобы теперь тянуться к прошлому. Я сейчас лучше, чем был в 25, и моя жизнь мне нравится гораздо больше. Как ни удивительно, но я вполне уверена, что он говорит искренне. И это не жертва во имя политики, а действительно просто таково его желание. Как будто он наконец понял правила игры и увидел, что по ним все же можно выиграть. Я вижу в его глазах новый азарт, новый источник силы бороться за то, чтобы мир стал лучше. И я влюбляюсь заново, в очередной раз. Как всегда, когда он превосходит себя, когда потускневший прежний фитиль сам собой обновляется и светит во сто крат ярче, согревая всех, кому повезло быть по пути с этим удивительным человеком.